Пролог. Цепи с 5 по 18 в норме. Резервное питание в норме. Данные телеметрии объекта идут без сбоев. Канал стабилен. Негромкая размеренная перекличка голосов в полутемном, подсвечиваемом только светящимися экранами помещений, отдавала рутиной. Перекликающиеся операторы были заняты своей, понятной только им работой. Понятной им, да еще нескольким людям из тех, что присутствовали в качестве наблюдателей. «Профессор, вы уверены, что в этот раз попытка будет удачной?» Ровным голосом задал ему вопрос человек, одетый в невзрачный серый деловой костюм. При этом он нервно поправлял узел галстука, выдавая тем самым свое напряжение. «Этого вам никто не скажет», — ответил стоящий рядом с ним пожилой человек, облаченный в белый халат. «Данная процедура была нами успешно отработана на различных подопытных, включая тех уголовников, что согласились на испытания, думая спастись от вышки. В целом, результаты положительные. Вы же понимаете, что я хочу от вас услышать не это». Он с раздражением посмотрел на отражение профессора в стекле, перед которым стояли они оба, разглядывая рабочую суету в зале. «А вам, батенька, никто честнее и не ответит. Данная область еще не исследована и полна загадок. На тех же зэках мы не смогли заранее правильно смоделировать полученные результаты испытаний. Один из них даже смог прийти в сознание. Если использовать статистику, то у нашего объекта шансы выжить около 80%. А вот придет ли он в сознание и будет ли он в себе после этого, тут вероятность не выше 28%. На вашем месте я не стал бы рисковать объектом. К сожалению, вы не на моем месте», — тихо и с грустью в голосе заметил его собеседник. «Я бы сказал, к счастью. Цинизм вам не идет, профессор. И впредь попрошу вас следить за языком. Помните, кто вам платит и благодаря кому вы смогли подтвердить свою теорию». «Помню, помню. Вы тоже не забывайте, что это моя теория, и все, кто сейчас сидят там, творят наше с вами будущее». Разгорающийся спор был прерван звонком телефонного аппарата, висящего рядом с ними. Подняв трубку, профессор выслушал доклад и озвучил полученную информацию. «Тесты завершены, подготовка окончена успешно. Мы можем приступать. Начинаем. Командуйте. Переходим к фазе 1. Начинайте запись базовой матрицы». После этих слов суета людей за стеклом утратила размеренность, а напряжение подскочило. На экранах начали загораться зеленым светом пронумерованные серые блоки. Затем, как зеленый цвет охватывает блеклый серый, пристально наблюдали все присутствующие, явно ожидая сбоя. «Фаза 1 завершена. Есть контрольный отклик. Точность в 98%. Фаза 1 завершена успешно. Фаза 2. Задание закладок на бессознательном уровне». В этот раз процесс протекал гораздо медленнее, а человек в деловом костюме, забывшись, положил руку на стекло и подался вперед, явно с напряжением во взгляде наблюдая за ходом этапа. Стоящий рядом с ним профессор бросил косой взгляд на это проявление чувств соседа, но ничего не сказал. «Фаза 2 завершена. Есть контрольный отклик. Точность 76%. Фаза 2 завершена условно успешно. Готовы к продолжению. Будем продолжать?» Повернув голову к своему собеседнику, задал вопрос профессор. «Уже сейчас видно, что не все узлы взаимосвязи будут работать как надо, и закладываемые преобразования матрицы могут пройти не в полном объеме. Чем это грозит? Он не сможет вспомнить себя, в худшем случае. При этом псевдоличность будет получать в виде воспоминаний некоторые знания основной. В лучшем случае себя он вспомнит, но будут изменения в личностной части из-за остатков наложенной. Но сумасшедшим он не станет, шизофрения маловероятна. Тут, скорее, уместно говорить о синдроме виртуальной реальности, когда пользователь начинает отождествлять себя со своим игровым аватаром. Но это лечится увеличением времени присутствия в реале. Тогда продолжаем». Профессор пристально посмотрел в неподвижное лицо рядом стоящего человека, поджал губы, но промолчал, и, отвернувшись, скомандовал: «Начинайте запись маркеров на сознательном уровне. Приступаем к фазе 3». В этот раз профессор тоже не смог остаться безучастным, но свою неуверенность предпочел скрыть за разговором. «На этом этапе будут расставлены узловые точки на сочетание определенных событий. Они вызовут срабатывание соответствующей закладки на бессознательном, которая переведет на сознательный уровень часть знаний базовой психоматрицы реальной личности. Для него это будет выглядеть как видение о будущем развитии текущего для него момента жизни. За что примет эту вспышку знания объект, я не берусь судить, зависит от развития личности. Может, он будет считать себя пророком, а может и просто проявлением своей способности к анализу. Маловероятно, но возможно, что данные будут облачены в форму подсказки от дорогого ему человека, например, матери. По идее, после срабатывания всех закладок, псевдоличность будет заменена основной с восстановлением памяти базовой личности. В итоге, это должно позволить достичь нужного нам результата. Фаза 3 завершена. Есть контрольный отклик, точность 72%. Фаза 3 завершена условно успешно. Готовы к продолжению. Что же, могу вас поздравить, все прошло успешно. Объект даже жив. Запускаем переход, профессор. Теперь-то вы мне что скажете? У нас получится? Да, мой друг, теперь могу с уверенностью сказать, что что-то у нас получится. Тогда, не пуха, к черту. Фаза 4. Запускаем перенос. Цель, Гарольд Джеймс Поттер, 10 лет. Начали. Часть 1. Глава 1. Английский завтрак. Голова раскалывалась немилосердно. Я лежал с закрытыми глазами и старался не стонать вслух. Почему-то мне казалось, что ни в коем случае нельзя привлекать к себе внимание. Вот прям совсем. К тому же, если не шевелиться, то боль становилась слабее. Но сколько я ни пытался, вспомнить причины моих мучений я не мог. Что довольно странно, раньше я всегда помнил все, чем награждал меня кузен с дружками. Кузен, дружки, я, кто я? Почему я не помню свое имя? От испуга открываю глаза, но в полутьме не сразу удается разглядеть что-либо. Внезапно обнаруживаю, что руки сами надевают очки. Взгляд натыкается на ступеньки лестницы. Также внезапно понимаю, что их 13. Откуда? Выходит, если я знаю сколько их, то я тут живу. Эта мысль успокаивает начавшуюся было панику. Сажусь и осматриваюсь уже сознательно, морщась от хоть и утихающей, но все еще сильной головной боли. Скомканная постель, я в одежде, пара полок и дверки шкафа в углу. Все вокруг явно привычно и вызывает чувство уюта и безопасности. Это убожество, закуток под лестницей и даже без лампочки. Почему я не помню ничего? Я не помню себя, а как я выгляжу? На эту мысль тело практически само пододвинулось к шкафу и открыло створку двери. В разбитом зеркале с ее внутренней стороны отразился. Я? Откуда такой протест? Мне казалось, что я гораздо старше, но в зеркале отражался мальчик лет 8, худой, в очках и мятой одежде не по размеру. Лохматая шевелюра, шрам на лбу и светящиеся зеленым глаза. Светящиеся, здравствуй, генно-модифицированный пушной зверек 22 века. Я мутант, задаю этот вопрос и опять ловлю себя на том, что не понимаю, ни с кем здоровался только что в своих мыслях, ни почему у меня ассоциировались между собой 22 века и мутанты. Очередная глупая мысль, а год-то сейчас какой, чтобы это выяснить, придется выйти. Но вот эта мысль вызывает просто дикий страх. Опять 25, да пусть там хоть зомби-апокалипсис. Все лучше, чем так трястись в неизвестности наедине с головной болью. И только собираюсь выйти, как меня опережает стук кувалды в дверь чулана и фраза, просто несущая в себе доброе и вечное. И кстати, а кто такие зомби? Гадкий ребенок, выходи и приготовь завтрак. И только посмей его испортить, на том свете достану. Это все же не зомби и не зверек пушистого окраса. А почему так темно? Бросив инстинктивный взгляд в зеркало, еле вижу свое отражение в свете, что пробивается из-под закрытой двери, а глаза-то погасли, батарейки сели, меня пробивает на хихикс. Начавшийся приступ смеха прерывает вспышка боли и появившиеся воспоминания о подобном моменте. И я понимаю, что теперь знаю свое имя и ту, что ломала дверь тут недавно. Разрешите представиться, Гарри Поттер. А если кому интересно, то женщина с ударом мамонта откликается на имя Петуния, и она моя тетя. Также есть и дядя с Дадли, которого я уже кузеном поминал. А теперь самое главное, они меня не любят и заставляют работать по дому. Ну и завтраки готовить, как мне тетя кричала только что. Тебя там еще долго ждать? Боже, у нее не только удар мамонта, но и рев тоже. Но похоже, мне лучше выйти к ней, а то на себе проверять ее вес мне не улыбается, и так уже знаю, что даст фору тому же мамонту. Напоследок глянув в зеркало, я поправил очки и попытался пригладить волосы, но не преуспел. В итоге вздохнул и, переступив через непонятное нежелание, вышел наружу. Что могу сказать, дом как дом, а кухня как кухня. Если не считать удивительным то, что в ней поместились два бегемота, тетя Петуния и дядя Вернон. Не поверите, как только его увидел, так сразу вспомнил. Угу, Попробуйте забыть такую тушу. Папуасы, наверное, и то запасы сала меньше делают, чем у дяди с собой. Все, проехали, больше не удивляюсь, забыл, вспомнил или не вспомнил. Главное, чтобы не наказали и голодовку не устроили. Мне, мальчишка, только посмей выкинуть что-нибудь из своих штучек, как вчера, я тебе снова устрою повторение урока, и выбью в конце концов эту дурь из тебя. Ты меня понял? Угу, а если нет, я же не помню. Эх, ладно, да, дядя Вернон, ничего такого, еще бы знать, что он имел в виду. Хотя если он встретился со мной на кухне ночью, в темноте, и когда у меня глаза светились нежно-зеленым флюоресцирующим светом, я аж забыл про все вокруг, представляя его рожу в тот момент, еле смог не рассмеяться. Дядя скривился, внимательно посмотрел на меня взглядом типа «ну-ну», и вернулся к своей газете. Зато эстафету приняла тетя. Так, живо к плите и чтобы пожарил бекон. И только посмею украсть хоть кусочек, наш додличек из-за тебя совсем не доедает. Стою, жарю, переворачиваю. Ух ты, а я и готовить умею. Размышления неожиданно были прерваны топотом по лестнице. Свое отношение к диете тела, что спускалось по ней, она выражала многократным громким и душераздирающим скрипом ступеней. Как я понимаю, тело такой реакции не впечатлилось, поэтому еще и подпрыгивало на некоторых ступеньках. Машинально продолжая переворачивать бекон, я задавался явно философским вопросом, а скорее даже двумя. Как это пусть тело может не доедать и как я мог забыть своего такого выдающегося, во всех смыслах, кузена? Поясню, что именно меня поразило, анекдот про зрение, бегемота и не его проблемы даже близко не способен описать вошедшие на кухню тело. Хотя факт отцовства, если сравнивать кузена и дядю, сомнений не вызывает. Зато меня начинает волновать факт моей странной амнезии, что этот урод, а при такой фигуре дядю иначе описать не получается, со мной сотворил, что я почти ничего не помню, а об окружающем вспоминаю только при столкновении с ним. Пока я размышлял, Петунья успела ответить на звонок телефона в холле. Обеде люди альтернативно-спортивного телосложения с видимым удовольствием приступить к завтраку, которого их быстро лишила вернувшаяся тетя. Это я про удовольствие, если что. Только что звонила миссис Фиг. Сказала, что она не сможет принять сегодня этого, так как сломала ногу, запнувшись об одного из своих лохматых монстров. Хотя как она это сделала, я не представляю, ее кошки ей по колено. Чем надо кормить животных, чтобы они так вымахали, я даже не представляю. Прямо мутанты какие-то. Я про себя хихикнул. В нашем полку прибыла. Может, она и меня чем таким у себя угощала? Ведь если судить по словам тетки, то я там частый гость. Блин, почему я не помню? Так он что, поедет с нами? Это Дадли прервал мой вопль души. Я не хочу, не хочу, не хочу. Да, истерика бегемота явно не то, что мне может понравиться. Не волнуйся, дорогой, мы его оставим дома. Я не оставлю этого ненормального одного в своем доме. Он же тут сразу за свои штучки примется, еще соседи увидят. Возражение главы семейства в виде недовольной кислой рожи решило вопрос моей судьбы на сегодня. Поедет с нами. Интересно, на что это меня подписали? Глава 2. Культурная программа. Тот же день, зоопарк Лондон Зоо в Лондоне. Солнце светит, птички поют в клетках, слоны трубят, а бегемоты стоят у киоска с мороженым и пытаются полакомиться этим самым мороженым. Правда, богатство выбора так ошеломило Дадлика, что он завис и уже минут 20 только головой вертит, решая логическую задачку на пару классов выше, чем у него, как унести все сразу и съесть, пока не растаяло. Впрочем, здравый смысл возобладал, и дядя заказал по одному рожку на всех. Девушка-мороженщица поняла его буквально и протянула рожок мне. Жалею, что не могу запечатлеть рожу лица дяди в этот момент, и как ему это мороженое поперек горла не встало. Мням, вкусно, но мало, понимаю теперь зависалого кузена. После этого мы пошли гулять по зоопарку, и что тут может понравиться? Ну, кроме мороженого, тоска в глазах тех, кто привык гулять сам по себе. Хотя в глазах макак тоски не было, они явно развлекались, передразнивая тех, кто смотрел на них из-за прутьев решетки. Вот у кого с самооценкой явно все в порядке. Дадли не стерпел и начал показывать обезьянам, кто тут главный. Правда, на мой взгляд, выбрал он не самые удачные аргументы. Высунутый язык, отогнутые уши и кривляние лицом. На мой неискушенный взгляд, макаки явно выигрывали в этом споре опыт, фигли. Подмигнув макакам, Вызвав тем самым волну криков, я пошел вслед за родственниками к клеткам с большими кошками. Внезапно что-то потянуло меня отстать от них и заставило свернуть к зеленому входу, украшенному гордым званием «Змеиный дом». Данного своего желания я не понял, но, в отличие от того чувства, что было утром в чулане, когда я не хотел выходить из него, этот порыв не вызывал неприятия. Решив, что ничего страшного в зоопарке среди кучи людей и камер со мной не случится, а родственнички про меня и не вспомнят, я последовал в направлении этого зова. На удивление, в серпентарии людей было мало. Да, это же не макаки, тут не поговоришь в свое удовольствие. Я улыбнулся такому сравнению, рассматривая при этом большого удава за стеклом перед собой. Интересно, а если бы кто мог с ним поговорить, он не выглядел бы таким грустным? Похоже, тебе тут явно скучно, сказал я вслух. На мои слова удав как-то странно дернулся, поднял голову так, что она оказалась на уровне моих глаз, и начал внимательно меня рассматривать. Как я тебя понимаю, самого запирают почти каждый день. У удава челюсть отпала вниз, а глаза стали похожи на человеческие, большие и с круглым зрачком. Теперь уже челюсть отпала и у меня от удивления, что змеи могут так удивляться. Через несколько секунд до меня дошло, что тут что-то не так. И нет, я не тормоз, сами бы как себя чувствовали, если бы начали разговаривать со змеями, а те бы вас понимали. «Ты что, меня понимаешь?» – спросил я у удава. Удав заторможенно кивнул с открытой челюстью. Правда, после этого он смог ее закрыть. «Ничего себе! Она что, тебя понимает?» – раздался из-за спины девичий голос. Я резко обернулся от испуга. Сзади стояла девочка чуть выше меня с карими глазами и лохматым подобием прически. Взгляд же ее выражал смесь удивления, любопытство и маниакальной жажды нового. От такого напора я аж отшатнулся и ударился о решетку ограждения перед стеклом террариума. Т-т-т-м меня напугало, от испуга я аж заикаться начал. Неожиданно выражение ее лица изменилось. Легкий прищур, слегка поднятая бровь, чуть изогнувшиеся губы в намеке на улыбку, и маньяк от науки превратился в красивую девочку, довольную своей шалостью. «Извини, я не хотела». Это на словах, да только глаза ее выдают. Она явно довольна произведенным эффектом. «А как ты это делаешь? Меня научишь? Я тоже так хочу уметь с животными разговаривать. Мне всегда кошки нравились, у нас дома живет одна, но она меня не любит, а я так хочу с ней подружиться, потому что со мной никто из одноклассников дружить не хочет. Вот если бы я могла с ней разговаривать, то мы бы подружились, да и не только с ней. Я в школе всем стараюсь помогать, всегда знаю, что учителя спрашивают, но меня все сторонятся. Я тут видела такую красивую змейку в одном из террариумов, правда, она ядовитая, но если бы мы понимали друг друга, то мы бы тоже дружили, и она бы меня никогда не стала бы кусать. От подобного напора мне захотелось испариться, ну или оказаться за стеклом вместе с удавом. Пулеметная очередь, с которой она тарахтела, не подразумевала возможности ответа. После десятка ее фраз я понял, почему у нее нет друзей и почему ее не спрашивают на уроках, диагноз всезнайка маньячная самоуверенная. Но красивая, этого не отнять. В порыве чувств она прижала меня к ограждению, схватив при этом за руки, и умоляющим взглядом смотрела в лицо. Я же находился в ступоре и начинал паниковать, а вдруг покусает или привлечет ко мне внимание, что гораздо хуже. Последнего я почему-то боялся до дрожи в коленках. Паника нарастала, девчонка приставала, удав, сдвинувшись в угол террариума, чтобы видеть мое лицо хотя бы сбоку, своей наглой мордой показывал, как ему весело. Предатель чешуйчатый, люди уже начинали обращать на нас внимание, и я запаниковал окончательно. В ответ на мои чувства что-то изнутри меня начало рваться наружу. От этого ощущения я перепугался еще сильнее, и у меня осталось только два желания, чтобы никто не обращал внимания на нас, так как я этого не хочу, и чтобы эта всезнайка узнала все, что я знаю и отстала от меня. Я желал этого так неистово, но не мог пошевелить даже пальцем. Непонятная сила рвалась изнутри, ища выход наружу, сдавливая голову так, что боль становилась невыносима. Я уже не мог сдерживаться и застонал сквозь зубы. Девочка, трещавшая без умолку, удивленно замолкла и вгляделась мне в лицо. И чем пристальнее она вглядывалась, тем испуганнее и становилась. Но заорать уже не успела. То, что рвалось из меня, начало выходить вовне. Я ожидал, что меня самого разорвет на части, или что иное кровавое случится, но, к счастью, обошлось. Во-первых, те, кто смотрел на нас, почему-то потеряли интерес и начали рассматривать таблички с описанием обитателей или уходить подальше. Во-вторых, меня окутала зеленоватая дымка, с изяществом кобры перебросившаяся на державшуюся за меня девочку. Некоторое время она была окутана светящейся зеленой вуалью целиком, но затем свечение сконцентрировалось на ее горле и голове. В этот момент она захрипела и, схватившись за голову, опала на пол. С испугом посмотрев на тело, лежащее передо мной, я обессиленно сполз по решетке на пол и тупо смотрел на потерявшую сознание девочку. Мыслей в голове не было. Сколько мы так лежали, я не берусь судить. Может, минут пять, может, полчаса. Но вынырнуть из состояния отупения меня заставили раздавшиеся громкие хлопки. После случившегося никаких сил на проявление эмоций у меня не осталось, поэтому я продолжал, сидя на полу, безучастно смотреть на разворачивающееся передо мной представление. В зале, где валялись мы с девочкой, из ниоткуда начали появляться люди, одетые в странную одежду. А я думал, что это я один в обносках кузена хожу. Как-то спокойнее и светлее на душе за себя угнетенного стало. Их появление и сопровождали хлопки воздуха. Незваные гости с видом хозяев оглядывались вокруг и бродили по залу. При взгляде на змей они все кривились, как будто зубы болели. Ребята из секты змеи-ненавистников, как ни странно, никто на нас внимания не обращал, а вот другим людям повезло меньше, к тем, кто удивленно смотрел на сектантов, а это были все немногие оставшиеся в зале, подходили и, направив какую-то палочку, говорили что-то вроде «Legal Liminci Obliviate». После подобной процедуры у людей становились глупые пустые лица, и, получив инструкции от сектанта наподобие «Вы ничего не видели, не знаете и не помните, а теперь вам нужно отсюда уходить», они уходили прочь. Что-то мне расхотелось привлекать внимание этой секты. Неожиданно для меня, девочка начала приходить в себя. Собравшись, я подполз к ней и ладонью закрыл ее рот. Та в ответ на это попыталась дернуться, но замерла, и с испугом начала смотреть вокруг, когда до нее дошло то, что я прошипел ей в ухо. «Молчи и не шевелись, если не хочешь, чтобы тебя эти сектанты похитили». Глава 3. Ненормальность. Девочка замерла у меня в руках, как мышь перед удавом. Хихикс, как двусмысленно получилось, тем более, что и удав рядом есть. Но подобная ситуация не помешала нам наблюдать за сектантами. Те уже избавились от всех свидетелей и бродили по залу, взмахивая периодически своими зубочистками-переростками. Минут через 15, когда мне и, судя по начавшемуся ерзанью, девочке это уже поднадоело, раздался еще один хлопок. Появившийся персонаж выгодно отличался от предыдущего контингента, острый колпак на голове придавал ему вид уверенного идиота, а черный балахон точно определял в нем сектанта. Что-то мне напоминал этот балахон и острый колпак сверху. Правда, цвет, как мне кажется, должен был быть белым. Правда, впечатлению об этом персонаже, как о сектанте, данные мысли не мешали. К нему тут же подскочил один из находящихся в зале. Видимо, прибыла большая шишка местного разлива. К моему недоумению, на нас никто внимания не обращал, и даже близко к террариуму с удавом не подходил. Вариантами причин случившегося я решил сейчас себе голову не забивать, но отложил напоследок. Подобных непоняток у меня с утра уже столько накопилось, что одной больше, одной меньше, разницы никакой. Главное, что сейчас нас не видит, и даже отошли от своих в нашу сторону, видимо, чтобы нам было лучше слышать. И я даже как-то ничего против этого не имею. «Докладывайте, командир», — сказала шишка. «Для конспирации буду звать его шляпой. Прибыли на место фиксации стихийного выброса 4-го уровня, сэр. Это уже командир. Ладно, пусть им и остается, я сегодня добрый». После аппарации в штатном порядке приступили к осмотру и зачистке свидетелей. По результатам просмотра воспоминаний свидетелей, тут не было ничего необычного на их взгляд. Разве что девочка к мальчику приставала, но тут никакой магии. Он сказал волшебное слово «магия» или «у меня галлюцинации». Хм, судя по глазам девочки, которая приставала к мальчику, мы пользуемся одним косяком на двоих. С удвоенным вниманием продолжаем прислушиваться. Тогда почему детекторы так четко определили это ничего? Думаю, стоит спрашивать у невыразимцев, почему их оборудование так ошиблось. С моей стороны проведены все действия согласно инструкции. Нарушители статута секретности не найдены, поэтому мне тут делать больше нечего. Как нечего? А искать этих нарушителей кто будет? Согласно инструкции, если факт срабатывания следящего артефакта не подтверждается на месте, то я имею право не принимать его показания в расчет и действовать по ситуации. А ситуация такова, что у нас тут ложняк, очередной. Я и мои люди уже заколебались аппарировать куда зря и Мерлин знает зачем. И если вы там у себя в своем гребаном министерстве магии не можете навести порядок, то я подам рапорт главе Эврората на ваше сборище мудаков, из-за которых мы прыгаем как идиоты впустую за призраками, вместо того, чтобы темных магов в Лютном отлавливать. Какая экспрессия, какой накал эмоций. Я тоже так хочу уметь. И самое главное, сколько любопытной информации. Пока я восхищался ораторскими способностями командира СЕК, то есть магов, разговор и не думал прекращаться. Эти артефакты проверены временем. Они уже не первое десятилетие исправно работают. Попытка оправдаться, как я теперь понимаю, представителя министерства этой самой магии, была подавлена в зародыше. Так мы пляшем под дудку какой-то древней рухляди, которую должны были заменить еще лет 10 назад. Это из-за вашей жадности мы почти что поселились в Литл-Уингинге, потому что там чуть ли не каждый день стихийные выбросы в разных частях города происходят. И тоже ни хрена нет по факту. Да вы там у себя совсем уже зажрались, крысы канцелярские. Что, опять денег у вас на это нет? Что-то по твоей мантии, Лексли, я недостатка средств у вас там не наблюдаю. Не трогай мою мантию, она не на твои деньги куплена, Джонс. Невыразимцы эти шарики проверяли и сказали, что они рабочие. Можешь сам в архиве отчеты и акты проверить. Поэтому будешь скакать как миленький, никуда не денешься. Ладно, орать мы так будем до вечера. Твои люди закончили? Да, о результатах я тебе уже доложил. Отправляемся? Да, пойдем отчет строчить. Шляпа сделал сосредоточенное лицо, замер и с хлопком исчез. Командир махнул своим подчиненным, и они также начали пропадать из зала. Когда никого рядом не осталось, я отпустил девочку и помог ей подняться с пола. Мы посмотрели друг на друга одинаково огромными глазами, и также одинаково высказались в два голоса. А фонареть? Гарри Поттер, представился я. Гермиона Грейнджер, ответила девочка явно на автомате, что было ясно по ее задумавшемуся лицу. Гарри, ты случайно живешь не в Литл-Уингинге на Тисовой улице? Спросила это недоразумение с тем же выражением, но как-то неуверенно. Ну да, теперь настал мой черед Экоти ловить челюсть от удивления. А откуда ты знаешь? Не знаю. Я просто вспомнила после того, как ты сказал свое имя. Гермиона с недоверием и легким страхом в глазах продолжила смотреть на меня. И я не понимаю, откуда я это знаю, я раньше про тебя не слышала и нигде не читала. А мне в этот момент вспомнилась та зеленая дымка и свои отчаянные желания. Первое походу мы уже проверили, раз уж нас не нашли, хотя стояли практически в двух шагах, стоит проверить и второе. Я тоже не понимаю, но догадка есть. Давай проверим. Давай, а как, и что за догадка? Любознательность в чистом кореглазом виде. Когда ты тут недавно фактически размазала меня по ограждению в припадке любопытства, а смущаться она все же умеет, я запаниковал и немного испугался. Когда краснеет от смущения, она тоже ничего. В общем, в тот момент я желал, чтобы на нас никто не обращал внимания, и чтобы ты узнала, что хотела, и отстала от меня. После чего появилась зеленая дымка, и ты потеряла сознание. Видимо, ты желала узнать все. Свечение я тоже помню, задумчиво сказала девочка. И ты полагаешь, что из-за него я получила знания о тебе, не обо мне, мои, все. Я говорил отрывисто и все тише, с ужасом понимая, что действительно все. Ведь еще утром я ничего не помнил о городе и улице, где я живу. Чтоб вас всех любил мохнатый пушной зверек, всегда приходящий к нуждающимся. Чушь. Такого быть не может. Я читала книги по психологии и биологии, в том числе и за первые два курса университета, и там ничего о таких случаях не было. Вера этой девочки в печатное слово меня поражает, а упоминание университетских учебников просто добило. Ты не представляешь, как я хочу верить в то же самое, Гермиона. Поэтому, давай все же проверим. Ты же слышала, как я общался с удавом, а тот кивал мне. Девочка согласно кивнула на мои слова. Так вот, я сейчас попробую поговорить с ним, а ты скажешь потом, поняла ли ты его ответы. Идет, давай. Я обернулся к террариуму удава и только теперь до меня дошло, что его ответы мы из-за глухого стекла не услышим. Но захватившие меня азарт и желание доказать свою правоту девочки не позволили признать поражение сразу. Магия, значит, и желание сделать невозможное. Сосредотачиваюсь на желании убрать стекло, и вспоминаю то ощущение силы и тепла, рвущегося из меня. В первые мгновения ничего похожего на прошлый выброс, как сказали те маги, я не почувствовал, но испугаться не успел, так как то мягкое тепло пришло на мой зов. «Охренеть!» – выдохнула рядом Гермиона, и тут же смущенно прикрыла рот ладошкой. «Все-таки я был прав на ее счет, правильная девочка, живущая книжками. Спасся бо, говоря с чьи!» – прошипел удав, выползая из террариума. «Охренеть!» – повторила Гермиона, но теперь ротик ладошкой не прикрывала, а во все глаза рассматривала рептилию. «Он раз сговаривает, он на раз сговаривает!» – с повторно отпавшей челюстью повторил за ней удав. «Приветствую маленькую говоря с чую, хихикс, если говорят правду, что глаза, зеркало души, то что у Гермионы, что у удава, души просто огромные, всё, свобода, благодарю вас, говоря с чьи», прошипела змея, и поползла в сторону выхода. «Бразилия, дом, я спешу к тебе», донеслось до нас шипение уползающего гада. Как он собрался доползти из Великобритании до Бразилии, мне было непонятно, но уверенность в его шипении чувствовалась нешуточная. «Гарри, а как он доберется-то? Мы же на острове!» Умный вопрос от образованной девочки. После всего пережитого захотелось пошутить. «Гермиона, он же говорящий, если что, спросит дорогу». Судя по всему, Гермиона также была слегка неадекватна, так как такой ответ ее вполне удовлетворил. «Ладно, шутки в сторону, что мы будем делать со всеми этими магами в мантиях и их зубочистками? Мне как-то не хочется, чтобы мне память стирали или считали нарушителем непонятно чего, или и то, и другое сразу. Тем более, что говорить со змеями, заставлять стекло исчезнуть и делать невидимым обычные люди не могут. А это значит, что мы маги. Гарри, мы, причем тут я, это же ты все это тут устроил. Ты немного не права, Гермиона. Я много чего желал за свою жизнь, а уж по отношению к родственникам. Только что-то они, как это стекло, исчезать не желают. А вот ты сразу заговорила на змеином, так что делай выводы. Ой, прости, Гарри. Судя по расширившимся зрачкам и паническому взгляду, она вспомнила кое-что из моей жизни. Я не хотела тебе напоминать об этом. Я теперь знаю, и... Не стоит, Гермиона. Ничего страшного. Как это ничего? Да разве так с ребенком можно обращаться? Ты должен был позвонить в полицию и пожаловаться уже давно. Или в органы опеки. Я знаю, я читала о... Гермиона, ты просто еще не все вспомнила обо мне. Все это было, только в итоге меня всегда возвращали обратно. Так что в конце концов я просто старался не высовываться, с горечью в голосе, обрушил я все ее надежды на мое спасение. Гарри, скажи, пожалуйста, а где ты всему этому научился? Чему этому? Ну, маги, и так говорить, тебя интересно слушать, в отличие от моих одноклассников. Ты похож в этом на учителей, спокойно и взвешенно рассуждаешь о том, что с нами недавно случилось. Спокойно говоришь о кошмаре, в котором живешь. Прости, что опять напоминаю. Не извиняйся, я не обижаюсь. О магии я нигде не учился. Сама потом вспомнишь, наверное. Надеюсь, что не вспомнишь, все же это личное. Девочка вскинулась что-то сказать, но я оборвал ее порыв взмахом руки. Я действительно не обижаюсь. Рано или поздно, но я бы на кого-нибудь сорвался, и не факт, что все бы закончилось даром общения со змеями и удавом в Лондоне. Мы оба синхронно улыбнулись, вспомнив радость уползшей рептилии. Еще утром я не помнил, что было вчера, а оказалось, что накануне меня избил дядя за, как там маги говорили, спонтанный выброс, стихийный, стихийный. Вот, он меня сильно избил, а утром я ничего не помнил, и у меня сильно болела голова, да еще глаза светились, и я видел в темноте как днем. Круто. Я решил, что я мутант какой-нибудь. Представляешь мои ощущения от такого утра? Не очень, но все равно круто. Несмотря на то, что мы так приятно болтали, пусть и на не совсем хорошие темы, мне в голову стукнула не очень хорошая мысль. Гермиона, а ты что, одна тут? Что ты, Гарри? Я тут с родителями, просто они отошли за билетами, а я осталась тут рассматривать змеек. Да, похоже, нам обоим влетит за исчезновение. Эти маги явно что-то сделали, раз тут до сих пор никого нет. Ой, вот тебе и ой. А вы где живете? В Лондоне? Да, мои родители стоматологи. У них своя практика. Но приехали они сюда 15 лет назад из США, а я родилась уже в Англии, тут. Понятно, значит, мы так просто больше не увидимся, грустно заключил я. Я не смогу так надолго незаметно исчезнуть. Ты можешь мне звонить, телефон моих родителей есть в справочнике. Как, впрочем, и я тоже. Дурсли в Литл Уингинге. Так, да, на Тисовой улице, дом 4. Вот и договорились. Радостно улыбнулась девочка. А теперь пойдем отсюда. Там уже, наверное, все волнуются. Пойдем, грустно согласился я. Приятно, конечно, что кто-то радуется встрече с родственниками, но вот мне на радостную встречу рассчитывать явно не стоит. И, Гермиона, давай, как вернемся домой, обдумаем все, что с нами случилось, и обговорим потом по телефону. Конечно, Гарри, она тоже явно была рада поводу поговорить со мной. Видимо, действительно с ней никто не дружит. Это ж насколько надо быть одинокой, чтобы в свои на вид 11 лет читать учебники из университета. Глава 4. Средства связи. Мне, наверное, стоит начать считать себя пророком, ибо я с полным правом могу бить себя кулаком в грудь и говорить: я знал, Дурсли были в ярости. Нет, они были в ярости. Правда, то, что в этом слове буквы заглавные, я ощутил только по возвращению домой. Там, в зоопарке, мы с Гермионой, выйдя из серпентария, не заметили ничего необычного, но, стоило отойти подальше, как к нам кинулись родственники. И если мои только делали вид, что волнуются, хотя почему, делали, они и волновались, но не из-за того, что со мной что-то случится, а из-за того, что я как-то им могу этим навредить. Маньяки холерические. А вот родители девочки волновались за нее искренне. Мне даже стало завидно и немного обидно, но от слез удержаться смог. Правда, Гермиона мое состояние заметила и опять состроила виноватую рожицу, на что я ей чуть кулак не показал за спиной ее родителей, но хватило и взгляда, слава богу. В этот момент она решила познакомить меня со своими родителями, причем на глазах у Дурсли. Им пришлось играть роль любящей семьи. Вы когда-нибудь заедали красный жгучий перец лимоном? Вот и я до такого не доходил, но родственнички явно пробовали что-то похожее. Слишком привычно сморщились лица от кислого и вместе с тем покраснели от внутреннего огня, ищущего путь наружу. В общем, хихикс. И еще одно. Дальнейший гамбит, разыгранный Гермионой, достоин моих оваций. Я называл ее заучкой, был неправ. То, что казалось мне бахвальством, когда она поминала учебники по психологии, оказалось знаниями, готовыми к применению на практике. Я просто наслаждался ее постановкой, когда девочка представила меня своим родителям. Кстати, их зовут Скотт и Джина Гринджеры. Она представила меня по всем правилам этикета, по крайней мере, тем, что я вычитал в искусство социальной привлекательности в школьной библиотеке. От описания, какой я такой хороший, вежливый и галантный, Дурсли потеряли дар речи, а от возмущения из-за подобных эпитетов в отношении меня, стали даже круглее. И пока старшие Гринджеры гордо и одобрительно улыбались, а Дурсли пытались не взорваться, слушая, как я героически спас заблудшую душу рабы Божьей в смысле, как не дал заблудиться девочке в здешнем лабиринте, эта девочка невинно сказала, что хочет со мной и дальше общаться, вытянула у Дурсли номер телефона и, состроив матери умильную мордочку, попросила ее приехать к нам в гости в ближайший уикенд. Как я от такого концерта прямо там не слег, сам не понимаю. В общем, Дурсли были в прострации, и меня не желали демонстрировать, и отказать нельзя. Это же ненормально, что о них подумают. Хихикс. А особый шарм всему придало то, что и я, и Гермиона, и Дурсли понимали, что чулан под лестницей показывать нельзя. Не поймут. Итак, ярость. И 5 дней до следующих выходных, когда приедут Гринджеры. Но ярость дяди Вернона. В общем, руки он распускал не сильно, сдерживался. И даже не сдох при этом. Хотя я желал подобного исхода изо всех сил. Фиговый, видимо, из меня волшебник. Короче говоря, я живу теперь в маленькой спальне Дадлика, а его старые игрушки в моем чулане. Надеюсь, им там удобно и не одиноко. Чтоб сгорели они в синем пламени, так как я замучился и просто заколебался их перетаскивать. Вечером дня моего переезда из чулана, мне позвонила Гермиона. Трубку первой взяла тетя. Честно говоря, когда она сама пришла ко мне в комнату и позвала к телефону, я почувствовал себя тем удавом из зоопарка. Но ступор быстро прошел, когда она начала озвучивать то, о чем и как я должен говорить. Нет, все же, почему то стекло убрать получилось, а заставить их себя иначе вести со мной, нет. Невинное лицо, спуск по лестнице, трубка уха и наконец-то оборвавшаяся нотация тети. Привет, Гермиона. Привет, Гарри. Как у тебя дела? Тебе не сильно досталось? Не стоит внимания. Я по-прежнему жив. А у тебя что случилось? Саму-то не сильно наказали? Совсем не наказали. Родители привыкли, что я гуляю одна без друзей, и только обрадовались знакомству с тобой. Мне даже не пришлось упрашивать съездить к вам, так что точно ждите в воскресенье к обеду. Ты не представляешь, как вас тут ждут. Выделяю интонацией слово «как». В воскресенье ты меня не узнаешь. Все настолько плохо, угу. Горестно вздыхаю в трубку. Меня выселили из моей предыдущей, обжитой и ставшей такой родной за последние годы, комнаты, заставили убирать игрушки кузена. Теперь вот предстоит жуткий поход по магазинам для обновления гардероба и прочего по мелочи. Аж в дрожь бросает от предвкушения. Несмотря на мой обиженный тон, ответом мне из трубки донесся звонкий смех. На лице сама собой появилась улыбка. Значит, моя помощь тебе не пропала даром? Ага, как приедешь, я тебе все перескажу. Слушай, Гермиона, а ты пробовала что-нибудь сделать? Ну, как я показывал. Гарри, ты за кого меня принимаешь? Конечно, пыталась, но ничего не получилось. Из трубки теперь донесся грустный вздох. Но что могло получиться за полдня? Глупо рассчитывать, что все получится с первого раза. Ты, главное, не отчаивайся. Я уверен, что у тебя все получится. Не дождетесь. Проболтав так еще немного и подняв друг другу настроение, я положил трубку и пошел к себе в комнату. Под пристальным взглядом тети, кто бы сомневался, несмотря на хорошее настроение и ожидание похода по магазинам, мне не давал покоя вопрос, почему в Лондоне мою магию засекли сразу, а дома натворимые мной мелкие чудеса никто внимания не обращает. Стоп, тот командир отряда ругался на наш городишко из-за ложных срабатываний. А что, если они не могут определить меня? Да нет, чушь, в Лондоне определили, а тут, нет, не поверю. Может, они следят только за пределами домов, типа личная жизнь и все такое. Тоже как-то мне не верится, это не секретность получится, а секрет Полишинеля. Ладно, тут надо проверять опытным путем. Приедут гринджеры, будем ставить опыты. 5 дней и один поход по магазинам спустя. Изводя себя в ожидании приезда Гермионы, я совершал периодические акты вандализма в отношении некоторых элементов сада. Иными словами, фигурно стриг кусты садовыми ножницами, размышляя о вечном. Вечная молча сопротивлялась, поэтому борьба шла с переменным успехом, кусты принимали более ухоженный вид, это по мнению Петунии, или скорее обкуцанный, это уже на мой вкус, а вот на мистическом уровне было все глухо. Гермиона звонила еще пару раз, но тоже не спешила делиться новостями по телефону, подогревая мое любопытство своим многообещающим заговорщицким тоном. Вот тоже как-нибудь при случае подвергну ее таким пыткам, с ее-то любознательностью месть моя будет страшна и ужасна. Хихикс. За последние дни моя жизнь кое в чем изменилась в лучшую сторону. Нормальная спальня и кровать вместо чулана, новая одежда, купленная на меня, вместо донашивания мешков от Дадлика. Правда, это не повлияло на отношение ко мне его самого и его дружков. Они по-прежнему пытались меня подкараулить на улице или по пути в городскую библиотеку. Что я могу сказать на это? Худеть им всем надо, это раз. И научиться видеть меня, когда я становлюсь невидимым, это два. Как это два у меня получается, я не понимаю. Никакими ощущениями процессы исчезновения не сопровождаются, бригады магов быстрого реагирования тоже не возникают по этому поводу где ни попадя. Правда, когда я в первый раз исчез так, в процессе убегания залетев в тупик переулка, то уже ждал их прихода и не ждал ничего хорошего, но по мою душу так никто и не заявился. Не сказать, что я был этому не рад, общение с представителями правопорядка для меня никогда не несло ничего приятного, а вы сами представьте, за кого меня принимали в обносках кузена. Что еще сказать про ненормальность? Исчезать мне явно проще в тени чего-либо, и, пока есть тень, силы на невидимость почти не тратятся. Но, стоит исчезнуть на свету, как появляется ощущение мешка на плечах. Собственно, поэтому я и убегал в темные переулки, где мало кто может заметить мое исчезновение, а преследователи этого не успевают. Первое время было даже прикольно наблюдать их удивленные рожи, но сейчас уже приелось. Блин, всего-то 3 дня ушло на то, чтобы мне это успело надоесть, но у этих продуктов эволюции, не самых умных приматов, похоже, появился азарт. А раз они не захотели меня оставить в покое, сами мне приходится поддерживать их в форме. По бразильской системе. Улавливаете? Банда подростков, моя невидимость, кирпич, старт, хихикс. Совесть меня, конечно, грызет, поэтому витрины я не бью уже, но было бы желание. Кстати, Гермионе о своей тренерской деятельности, и о невидимости заодно, я по телефону не говорил. Во-первых, а вдруг подслушивают? Во-вторых, я обиделся. И если она считает, что слова «когда я приеду», «я тебе такое расскажу» меня совершенно не заинтересовали, то она ошибается. Я тоже троллить умею. Глава 5. Равноценный обмен. Грингеры приехали на своем форде, захватив с собой, помимо Гермионы, еще тортик и какую-то звенящую в пакете стеклянную мелочь. Их приезд ознаменовал для меня не только окончание недельного ожидания встречи нашего дуэта исследователей, но и конец моим мукам из-за прекращения мандража семейства Дурсли. По крайней мере, их старших представителей, ибо Дадли было все до лампочки, пока его не лишали еды и не ограничивали свободу прогулок. Последнее, правда, его уже не так интересовало моими стараниями. Как я уже говорил, мандраж старших Дурсли вылился для меня в ранний подъем, 3 часа готовки, 2 часа уборки и 1 час приведения в божеский вид под надзором тети. Я так не батрачил даже на день рождения Дадлика, чтоб он никогда не худел, пока я ему кроссы устраиваю. Мне еще хотели устроить урок хороших манер и научить отличать ложку от вилки, но тут гости наконец приехали, и я был избавлен еще и от этих мучений. Наградой же мне стала встреча с Гермионой, точнее, как она прореагировала на то, как я ее встретил. Счастье в моих глазах и на лице от ощущения свободы, она приняла на свой счет, и тоже явно обрадовалась тому, как я ее ждал. Разбивать ее мечты я не стал, тем более, что с таким настроением она выглядела еще лучше. Почему-то из-за этого захотелось ударить кого-нибудь из тех, кто стал причиной ее одиночества. Пока мы здоровались между собой, взрослые познакомились еще раз и зашли в дом, ведя свои разговоры. Мне, честно говоря, совсем не интересно, лапшу какого качества будут вешать про меня, и прочие разговоры, непосредственно меня не затрагивающие, поэтому, тихо порадовавшись, что нас не заставили присутствовать при скучных разговорах взрослых, я повел девочку в сад на заднем дворе. В саду тетя Гермиона принялась с явно выраженным интересом любоваться цветами, неторопливо нюхая чуть ли не каждый цветочек. Как говорится, ню-ню. В ответ на этот театр, я разместился в садовом кресле и начал ей рассказывать о цветах. Для меня это было легко, так как ухаживал за ними я, и, чтобы не получать люлей от тети, мне пришлось перечитать гору макулатуры по садам-огородам. Примерно на 20-й минуте и заходе девочки на второй круг, но уже с уточняющими вопросами по садоводству, я не выдержал. «Так что ты там обещала мне рассказать про такое?» Первым затронул я нашу тему. Гермиона быстро обернулась ко мне и состроила недоуменное личико. Посмотрев так на меня некоторое время, она вернулась к цветочкам. Ну просто сама невинность и непричастность. К тому же еще и спросила о розах, негодяйка этакая. Ладно, сдаюсь, ты победила. После этих слов тело подруги материализовалось практически с космической скоростью в соседнем кресле, олицетворяя одно большое любопытство. Усмехнувшись на этот спектакль в мыслях и грустно вздохнув, подчеркивая тем самым ее победу, я рассказал свою эпопею с невидимостью и прочими приключениями. Заодно напомнил ей, что она хотела увидеть котов-мутантов миссис Фиг. Помариновав меня расспросами всяких подробностей, это победительница достала из своей сумочки аккуратно сложенное письмо. Развернув конверт, я начал читать первые из вложенных листов и офигел. Школа чародейства и волшебства Хогвартс, директор Альбус Дамблдор, кавалер ордена Мерлина и степени, великий волшебник, верховный чародей, президент Международной конфедерации магов. Дорогая мисс Грингер, мы рады проинформировать вас, что вам предоставлено место в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Пожалуйста, ознакомьтесь с приложенным к данному письму списком необходимых книг и предметов. Занятия начинаются 1 сентября. Ждем вашу сову не позднее 31 июля. Искренне ваша, Минерва МакГонагалл, заместитель директора. На остальных была менее прикольная информация, но тоже не совсем того с нормальной точки зрения. Дурсли бы точно удар хватил, получи они подобное письмецо. Интересно, где тут можно все это приобрести? Школа чародейства и волшебства Хогвартс. Форма. Студентам-первокурсникам требуется 3 простых рабочих мантии, черных. 1 простая остроконечная шляпа, черная, на каждый день. 1 пара защитных перчаток, из кожи дракона или аналогичного по свойствам материала. 1 зимний плащ, черный, застежки серебряные. Пожалуйста, не забудьте, что на одежду должны быть нашиты бирки с именем и фамилией студента. Книги. Каждому студенту полагается иметь следующие книги. Курсическая книга заговоров и заклинаний, первый курс, Миранда Гуссекл, история магии, Батильда Бэкшетт, теория магии, Адальберт Уафлинг, пособие по трансфигурации для начинающих, Эмерик Свитч, тысяча магических растений и грибов, Филлидоспора, магические отвары и зелья, Жик Мышьяков, фантастические звери, места обитания, Ньют Саламандер, темные силы, пособие по самозащите, Квинтин Тримбл. Также полагается иметь один волшебную палочку, один котел, оловянный, стандартный размер 2, один комплект стеклянных или хрустальных флаконов, один телескоп, один медные весы. Студенты также могут привести с собой сову, или кошку, или жабу, напоминая им родителям, что первокурсникам не положено иметь собственные метлы. С ошарашенным лицом смотрю на Гермиону, и взглядом задаю вопрос, какого, ага, я примерно так же выглядела, когда миссис МакГонагалл пришла к нам и вручила конверт. При этом она выглядела не очень довольной. Почему? А ей высказало недовольство Министерства магии, точнее один из отделов по контролю. Догадаешься чего? Ехидно сощурилась девочка. Те маги? Ахнул я. Ага. Меня поймали, когда я смогла поднять ветку, тренируясь магией в саду дома. Представь, я такая радостная от наконец получившегося волшебства, и тут с хлопками появляются 4 мужика. И ты, правильно, завизжала в лучших традициях, победно улыбнулась примерная девочка. Но улыбка померкла почти сразу. Они почти сразу как-то сделали так, что меня перестало быть слышно, так что пришлось прекратить. Мне сначала начали втирать, что колдовать детям запрещено и тому подобное, но когда попытались проверить палочку, до них дошло, что палочки-то и нету. В общем, с осознанием, что они лажанулись, начали перевешивать свои ошибки на чужие плечи. Это как, пока мне рассказывали, что есть такие люди, что могут колдовать и зовутся они магами, их старший телепортировался куда-то и вернулся с этой миссис МакГонагалл. Ух, как она была недовольна, такое выражение лица у нее было. Я в тот момент подумала, что меня там и прикопают, чтоб все были довольны и я им проблем не создавала, но обошлось. Она потребовала меня повторить то, что я делала до появления магов, а когда я подняла опять ветку, была явно озадачена. И чем же? Она объяснила, ага, оказывается, все дети, что умеют колдовать, записаны в какой-то книге в Хогвартсе. И по этому списку всем рассылаются подобные письма, но про меня там не было, когда детям моего возраста их писали. Почему меня там не было и почему у меня не случилось стихийных выбросов, она не знает. Такого, по ее словам, раньше не было. В общем, сказала, что вернется на следующий день, и в итоге принесла это письмо. А где купить все это, она тебе сказала. И разве у тебя есть сова, ага, на Косой Аллее, которая также в Лондоне. Обещала, что пришлет письмо ближе к сентябрю и проводит меня туда, чтобы купить все по списку. А совы у меня нет, это стандартное письмо для всех, в котором меняют одно имя. По объяснениям МакГонагалл, к маглорожденным детям потом приходит учителя и сами рассказывают и показывают все. Заодно берут согласие на учебу у родителей. И как твои отреагировали? Были очень удивлены. А когда узнали, что Хогвартс – пансионат, то чуть не запретили. Мне пришлось их долго упрашивать, и только демонстрация магии в моем исполнении смогла их переубедить. Но у меня сложилось впечатление, что их пугало не сколько моя магия, сколько то, что я буду жить далеко от них. К летающему графину они отнеслись довольно спокойно, ну, до того, как я его не удержала и грохнула в итоге об пол, вдребезги. Мама мне точно бы всыпала за это, если бы миссис МакГонагалл не восстановила его заклинанием. Оно звучало как репаро. Прямо так и склеила, одним словом, не склеила, а восстановила. На нем ни одной трещинки не осталось. А до этого она продемонстрировала лумос, палочка начинает светить как фонарик, и превратила табуретку в кота и обратно. Мы еще довольно долго говорили на эту тему, точнее говорила Гермиона, а я только поддакивал и задавал наводящие вопросы. За разговором мы совсем забыли про то, что Гриффиндоры приехали в гости, и когда нас позвали на торжественный ужин, это стало для нас довольно неожиданным. Сам ужин протекал довольно неплохо, тетя хвалилась Дадликом, и даже про меня буркнула что-то положительно нейтральное. Отец Гермионы расспрашивал дядю про инструменты для своего гаража и просил совета. Интересный момент настал, когда речь зашла про Хогвартс. Естественно, что никто не называл его школой волшебства, Он проходил под кодовым именем «Школа-пансионат для одаренных подростков». На слова миссис Грейнджер, что Гермиона будет там учиться, и что за ней сами пришли, тетя похвалилась своими планами на наше с Дадликом будущее. И этот момент меня реально напряг. Собственно, на словах ничего страшного сказано не было, а вот то, как она говорила. Короче, обещание того, что я буду учиться вместе с Дадликом, были далеки от истины. Собственно, и так было понятно, что такой недоумок, как я, недостоин топтать пол той же школы, что и отличник Дадли. Осталось выяснить, как далеко забросит меня жизнь в лице дражайших родственников. Впрочем, что я о грустном. За столом я не только слушал, но и в кои-то веки смог нормально поговорить с умными собеседниками. Это я про семью Грейнджер, если кто не понял намека. Судя по взглядам родителей Гермионы, я в их глазах как минимум не упал. А если судить по взглядам Петунии, которыми она старалась меня вбить в подвал по самые уши, то я стабильно шел на взлет. На этой волне я и предложил им приехать к ним в гости всей семьей, это я с Дурслями, нанести ответный визит, так сказать. Мистер Грейнджер сразу подхватил эту идею, миссис Грейнджер ее поддержала, а тетя Петуния с ней смирилась. Не сразу, конечно, она пыталась короче, но увильнуть не получилось. В итоге, я еду к Гермионе, дядя едет толкать свои дрели мистеру Грейнджеру, а тетя с кузеном в такой себе габаритный довесок, и все довольны, кроме них. После отъезда гостей, настроение мне испортили полностью, заперев в комнате, и пообещав держать там без возможности свободных прогулок вплоть до дня рождения Дадли, а выпускать лишь для выполнения нормативов по садово-огородным работам. Ладно, эту пару дней я как-нибудь пересижу, благо звонков с Воли меня лишать не решились. Впрочем, плюсы в этом для меня был, никто не помешает экспериментам с магией, благо Гермиона рассказала о простых заклинаниях. Ведь вряд ли же в качестве демонстрации кто-то будет творить что-либо сложное, боясь опростоволоситься. Флешбэк. Где-то в Лондоне, двое, мужчина и женщина, сидели обнявшись в полутемной комнате с задернутыми шторами, смотря на языки огня, лениво мерцающие в камине. Их уединению придавали романтический оттенок два бокала и бутылка вина на столе рядом. Однако, всю романтику портила обсуждаемая тема. «Похоже, что это какой-то рок», — сказал мужчина с задумчивым выражением, смотря в никуда. «Эти школы для одаренных детей просто преследуют нас. Ты слишком категоричен, любимый». Сидящая рядом с ним женщина положила голову ему на плечо. «Это просто удивительное совпадение». «Ага, как же», — с сарказмом воскликнул любимый. «Мы столько приложили усилий, чтобы сбежать от той бессмысленной войны идеалиста и маньяка, а тут опять, как будто самой безопасной школы Ксавьера и ее штурмов спецназом нам было мало, и приложили не напрасно, ведь нас так и не нашли», — уверенно ответила ему женщина. «Щиты я проверила, они в порядке, и дом по-прежнему безопасен, это просто совпадение, повторюсь еще раз, удивительное, но это просто случайность, меня больше волнует эта магия, откуда она взялась в нашей дочери». Поначалу я приняла телекинез за одну из ее пробудившихся способностей, но то, что демонстрировала та профессор, это да, я был просто в шоке, усмехнулся Скотт. Первой мыслью было, что нас нашли, и таким образом просто хотят убедиться, что это действительно мы. Кстати, а хорошие маски получились, но ты сама видела, что было зарегистрировано внутри дома. Угу, я с таким ни разу не сталкивалась. Хорошо все же, что мы не стали ограничиваться одним известным диапазоном пси. Хорошо-то хорошо, но что делать будем с Герми? Я после ухода этой МакГонагаллу перепроверил записи на подобные излучения и ужаснулся. И отчего же? У нашей Герми действительно не было никаких предпосылок к этой магии или способностям. До их пробуждения ей еще года три. Но вот после возвращения из зоопарка, датчики точно зафиксировали нестандартные возмущения от нее. Вернулась она магом.